Петр Данилович повертел в руках рюмку, которую так и не успел наполнить. Отставил в сторону. Хмыкнул, поковырялся ложкой в пельменях. «У тебя все в порядке, Юр?» «Да», — сказал Евсеев, — «работы много». «С Мариной как? Нормально». Лежавший под столом Брут вздохнул и пошевелился. «С Мариной, по его личному пёсьему мнению, иначе и быть не может. Марина — человек в высшей степени положительный и понимающий. Не обращай внимания, отец, у нас в самом деле все хорошо. Выспаться только, и вообще все будет прекрасно». Евсеев посмотрел на диван в углу. «А может, после обеда упаду на полчасика, а потом опять на работу? Сегодня воскресенье, выходной день». Впрочем, Петр Данилович ни о чем спрашивать не стал, только кивнул головой. «Ясно». Из ванной доносился шум воды и всхлипывание Артема. Евсеев вытер руки салфеткой, задумчиво потер лоб. «У нас ЧП, отец», — он поднял глаза на Петра Даниловича. «Не в семье, на работе. Не знаю, даже радоваться или наоборот. Положим, радости особо я в тебе не заметил». «Это верно». Евсеев поднялся, закрыл дверь гостиной, вернулся за стол. «Я сейчас ищу утечку информации. Все как обычно в таких случаях. Пункт первый, второй и так далее. Дошло до проверки кремлевских каналов. Служба правительственной связи косится, начальство пыхтит. Сам понимаешь. И все было чисто. Ну, почти чисто. Остались последние необследованные участки. Малость такая. Я уже ни на что не надеялся. И вдруг нашли. Под самым носом. В периметре Кремля. В отсеке контроля, представляешь? И опять спутниковый сканер, наподобие Колпаковского. Как в 2010-м. Мой опер прибежал, испуганный, говорит, так, мол, и так, похоже, мы такую крысу за хвост схватили, что если она обернется, то нас же и сожрет, даже костей не останется. Петр Данилович нахмурился, покрутил рюмку на столе. И что? Пока ничего. Генерала на месте не было. Пока ничего. Генерала на месте не было, а я никому другому докладывать не стал. А потом подумал, генерал мне тоже не родственник и не заступник. Если буря поднимется, так меня же первые сольют. Это точно, проскрипел отец. При таком уровне измены... Юра кивнул. Участок в особой зоне, четырехуровневая система доступа и контроля, ежедневные обходы, технический контроль. Как туда попал этот сканер? Как его могли не заметить? Не могли, кивнул Петр Данилович. А кто отвечает за участок, спросил Петр Данилович. Кто-то ведь должен быть за ним закреплен. В том-то и дело, что на втором участке закрепленного оператора нет. В связи с высоким уровнем секретности его курирует некто Икс, то ли из руководства службы правительственной связи, то ли из ФСО, то ли кто-то из наших комитетских. Я-то особо не копался, чтобы внимания не привлекать, но общая картина выглядит именно так. Очень странная история. И что теперь? Не знаю. Мы еще давно написали представление всем эксплуатантам линии специальной связи о проверке оборудования коммуникации персонала, а сами вроде как их проверяли, так что ответственность на них и лежит. А если я сейчас напишу рапорт, это вроде как перед паровозом встать с поднятой рукой. Может, остановится, а может, перемелет и дальше понесется. Да уж, задумчиво потянул Петр Данилович. У меня как-то был случай. Слово «случай» он произносил с ударением на втором слоге. «Случай. Город Холмск, 1975 год, 9 мая, юбилей победы, демонстрации, фронтовики, цветы, оркестры, флаги, все как положено. На трибуне стоит городское начальство, а по площади проходит колонна освободителей Холмска от немецко-фашистских захватчиков. И вдруг один приезжий спрашивает, а кто это у вас на трибуне стоит рядом с секретарем горкома? Ему объясняют, это наш городской прокурор Гольцев Иван Трофимович. А он, как это? Это я, Гольцев Иван Трофимович. Петр Данилович замолчал и выразительно посмотрел на сына, как бы приглашая его оценить столь непростую ситуацию. Юра заинтересованно ждал продолжения. А Брут оказался неблагодарным слушателем. Выбравшись из-под стола, он положил большую голову на колени хозяину и деликатно заскулил, требуя прогулки. Но Петр Данилович только погладил его между ушей и продолжил рассказ. На другой день этот приезжий подходит к прокурору и говорит, «Ну что, узнаешь меня, Гольцева Ивана Трофимовича?» Показывает шрам на лбу. «Помнишь, как ты меня достреливал? Только пуля вскользь прошла, лишь контузила». Повернулся и ушел, а пришел ко мне и рассказал, что в прокурорах у нас сидит фашистский прихвостень, каратель, присвоивший его документы. Отец наклонился вперед, седые брови взметнулись. По тем временам это такое ЧП, такое ЧП. Я бегу к секретарю райкома, докладываю, так, мол, и так, как быть. Тот звонит в обком, секретарь обкома по прямому проводу звонит в ЦК, из ЦК звонит в союзный КГБ, оттуда перезванивают в областное управление. Из областного мне спускают указания разобраться. Только разбираться уже не с кем. Лжепрокурор повесился. Юра наморщил лоб. «Слушай, отец, а к чему ты мне всю эту историю рассказал?» «Да к тому. Тогда другие времена были, тогда строгость была, контроль, и то, сколько времени карусель крутили. Обок сбежать мог 10 раз, только тогда особо не разбегаешься, и начальники друг за друга стеной не стояли, своих любой ценой не выгораживали, а сейчас вполне могли бы настоящего фронтовика посадить за клевету или несчастный случай имитировать, и концы в воду. Понял, к чему мой рассказ? В гостиную заглянула раскрасневшаяся Клавдия Ивановна. «Юра, принеси из машины Темкину одежду быстрее». Евсеев поднялся. «Сейчас, ма». Петр Данилович приложил пальцем к губам. «Иди, потом поговорим». Евсеев вышел. Брут зевнул, вопросительно посмотрел на хозяина, завилял хвостом. «Гулять еще рано, есть тоже», — сурово отрезал Петр Данилович. «Можешь быть свободен». Пес с достоинством удалился. Петр Данилович наполнил рюмки себе и Марине. Уселся на место, задумался, покачал головой. Через несколько минут семейство в полном составе вернулось в гостиную. Умытый и причесанный Артемка сидел на руках у Марины, улыбаясь деду во весь рот. Суровое лицо Петра Даниловича разгладилось. «Ну-ка, ну-ка, кто это у нас такой чистый?» Глава 7. Кризис политика Бруно. Секретное совещание. Об этом совещании не упоминали ни государственные СМИ, ни иностранная, ни оппозиционная пресса. О нем просто никто не знал. Оно прошло в Кремле и было очень коротким. Сенатский дворец, зал соседания Совета Безопасности. 9 человек за длинным ореховым столом. Президент, как и положено, во главе стола. По правую руку представители силовых структур, МВД, ФСБ, МО, секретарь Совбеза. По левую – премьер-министр, вице-премьер, глава президентской администрации и личный советник президента. Такая рассада отражала, если не противостояние, то конкуренцию между погонами и пиджаками. Хотя сейчас все были в пиджаках. Совещание длилось каких-то 20 минут. Президент коротко поприветствовал собравшихся, передал слово директору ФСБ. Тот сказал буквально следующее. «Постоянный мониторинг общественных процессов показал, что разработанный он бросил быстрый взгляд на Кирилла Борисовича Сулимова, сидевшего, как всегда, со спокойной уверенностью, и решил не обострять персональные отношения, что проект создания партии маленьких людей оказался недостаточно продуманным. Сейчас партия насчитывает больше 800 тысяч человек, к которым ежедневно прибавляется еще около 5 тысяч. И это только официальные члены. Я не говорю о сочувствующих, симпатизирующих. Лидер партии Геннадий Кульбаш полностью вышел из-под контроля. Результаты происшедшего вы сейчас увидите в видеоподборке. И убедитесь, что проект представляет угрозу стабильности и общественной безопасности государства». Директор кивнул, и молодой человек в черном костюме, сидевший за отдельным столиком, щелкнул клавишами компьютера, включая изображение на огромном плоском экране. Сургут. Многотысячная толпа на площади, рядом с памятником первопроходцам. На ее фоне оцепление из бойцов ОМОН кажется жидким и жалким. Бело-синие транспаранты с символикой ПМЛ, какое-то подобие хоругви с портретом Бруно Аллегро и лаконичной подписью «Правда и справедливость». Слышно нестройное многоголосое пение. «Мы малые люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Нижний Новгород. Шествие растянулось по всей Большой Покровской улице. Камера рыщет по толпе. Плакаты. «Маленькие люди, большие дела». «Я теперь в ПМЛ, я всех имел». И так далее, и т.п. Люди идут плотно. Вот группа крепких парней в форме ВДВ. Вот пенсионеры с гармошкой. Вот хохочущие пьяненькие студентки с плакатом «Хочу Бруно». Кто-то восторженно кричит в камеру. «Бруно, это круто! Наш человек!» Кто-то пытается закрыть объектив камеры ладонью. «Хорош снимать, Ты кто такой? Чего надо?» Москва. Волнение на Пушкинской площади. Опять хоругви с портретом Бруно. Транспаранты с символикой ПМЛ. Съемка, по-видимому, велась с крыши кинотеатра «Россия». Видно, как далеке черный клин спецназовцев врезается в толпу со стороны Тверского бульвара. Огромная масса людей бурлит, скипает. К месту конфликта со всех сторон стягиваются люди в сине-белых с бейсболках. Там начинается серьезная потасовка. Мелькают дубинки, биты, металлические цепи. Площадь оглашается ревом многотысячной толпы. В ближней к оператору части площади все это время идет митинг. Центр митинга – огромный хаммер, окруженный двойной цепью охраны в черных костюмах и маленькая фигурка на крыше машины. Это сам Бруно Аллегро. Бородка, горящие глаза, бурная жестикуляция. В руке у него мегафон, но слов почти не разобрать из-за рева толпы. В небе над головой карлика виден циклопических размеров транспарант «Бруно в президенты». Лицо настоящего президента, как всегда, было невозмутимым. Но это была негативная его невозмутимость. Президент был недоволен. Не досмотрев московский сюжет, он поднялся с места и направился к двери, бросив сквозь зубы. «Пора закрыть этот цирк». Ролик остановили. В зале заседания совбеза наступила мертвая тишина. Силовики грозно хмурили брови. Президент толчком распахнул дверь, соединяющую зал с его рабочим кабинетом. Обернулся и добавил: «Сулимов, зайдите ко мне». Кирилл Борисович встал и не очень уверенно направился следом. Остальные стали расходиться. Общественное мнение переменчиво. Страшного политического голема породил Кирилл Борисович Сулимов. Породил по своему беспредельному рвению и самых благих побуждений. Так часто бывает. Благими ненамерениями вымощена дорога в ад. Партия-марионетка и ее лидер-паяц, задачей которых было отвлечь, в лучшем случае, 10% голосов избирателей, неожиданно превратились в грозную силу. Чудовище перестало внимать своему создателю и вырвалось на волю, сотрясая основы стабильности, сея смуту в головах, толкая народ в бездну анархии. Кто сможет повернуть голема? Или, скажем так, в человеческих ли вообще это силах? О да, пока еще да. А единственный, кто может уничтожить чудовище, это его создатель. Сулимов его породил, как говорится, Сулимов его и должен убить. Таков вкратце каркас логических построений, между которых строилась беседа между президентом и вице-премьером. Да, страсти кипели не без того, и молнии сверкали над головой Кирилла Борисовича. Ему пришлось призвать на помощь весь свой дар убеждения, все обаяние, весь свой интеллект, чтобы направить разговор в конструктивное русло. В конце концов президент сдался и внял его резоном. Сулимову был дарован самый последний, самый распоследний китайский шанс, и Кирилл Борисович начал действовать незамедлительно. Он вызвал своих политтехнологов Крыгина и Липова, устроил им жуткий разнос и поставил новую задачу, прямо противоположную предыдущей. В тот же вечер целая армия секретарей, помощников и доверенных лиц сели на телефоны и произвели широкий обзвон по агентуре в СМИ. «Федор Терентьевич, добрый день. Нужен небольшой материал, ближайший номер. Фактура моя. С главредом проблем не будет, все утрамбовано. С оплатой тоже. Окей. Жду сегодня на прежнем месте для подробных инструкций. Георгий, нужны 5 минут для небольшого сюжетика в завтрашний вечерний новостной блок. Поговорим? Мария Александровна, здравствуйте. Читал? Читал последний номер вашего ППЦ. Просто бомба. Великолепно. А я к вам с просьбой. Софья Леонидовна, есть отличная темка для следующего выпуска вашего «Чеснока». Что значит «винокур»? Нет, «винокур» подождет. Определенно. Вы же знаете, Софья Леонидовна, я никогда не прошу чего-то невозможного. На каждом федеральном теле и радиоканале, и во многих региональных, и каждой крупной газете, во многих интернет-изданиях и сообществах есть люди, работающие на Кирилла Борисовича. Кто-то делает это сознательно, гордится и козыряет при случае. Прости, старик, сейчас занят по горло. Как раз одну срочную халтуру делаю, сам Сулимов попросил. А кто-то даже не догадывается, чью волю исполняет, хотя и получает за это ощутимый довесок к зарплате. Но таких чистых и наивных в прожженной журналистикой среде мало. Ток-шоу «По чесноку», субботний эфир, 21 июня 2013. Софья Печорская, ведущая. Чеснок, господа, с древних времен известен как антисептическое действие, природный антибиотик. Чеснок и микробы – вещи несовместимые. Это все знают? Отлично. Так вот, о микробах. Среди людей тоже попадаются субъекты, которых можно сравнить с какой-нибудь, пардон, кишечной палочкой. Они заражают окружающих своей злобой, ложью, ксенофобией, всякой мерзкой фигней. Особенно много таких субъектов обретается в политической сфере. Политика сама по себе дело грязное, это ясно. Именно поэтому там плодятся всякие паразиты. Я бы сказала, что именно из-за них наше общество серьезно болеет. На голову и на все остальное. И ему необходимо лечиться. Вы согласны? Зал. Да. Софья Прокофьевна. Правильно. Поэтому, господа, давайте говорить по чесноку. Я не устаю твердить вам об этом снова и снова. По чесноку и только по чесноку. Чтобы избавиться от паразитов и заразы, чтобы быть чище и здоровее, чтобы быть красивее, в конце концов. По чесноку. Соня Печерская. Лучшее средство от всех болезней общества. Вы согласны? Зал. Да. Софья Прокофьевна. Сегодня в нашей студии необычный гость. Я бы назвала его «человек-антибиотик» или «человек-бактериофаг». Хотя внешне он ничем не отличается от сотен тысяч других российских мужиков. Порядочный, добрый человек со своими, конечно, маленькими российскими слабостями. Но сейчас он поможет нам разоблачить одну наглую чудовищную ложь. В некотором роде политический заговор. Вы заинтригованы, надеюсь? Отлично. Итак, сегодня Иван Григорьевич Коробейников, инженер-изобретатель, говорит с нами по чесноку. Прошу, Иван Григорьевич. Иван Коробейников, здравствуйте. Софья Прокофьевна. Здравствуйте, Иван. И вкратце о себе. Кто вы, откуда? Иван Коробейников. Инженер-механик. Работал на вагоноремонтном заводе в Воронеже. Уволили по пьянке. Отсидел по 112-й за драку, но сейчас твердо встал на путь исправления. Скажите, слышали ли вы о Бруно Аллегро, лидере партии маленьких людей? Ика. Конечно, слышал. Спрашивайте. А Бруно все слышали. О нем столько всего сейчас показывают и рассказывают. И вообще, он знаменитость. СП. Может, вы лично знакомы с этой знаменитостью? Ика. Ну, конечно. СП. А где вы познакомились, если не секрет? Ика. Да мы как на Череповецкой зоне вместе чалились. Зал пораженно молчит. СП. Простите, где? Ика. В исправительной колонии строгого режима 10/6. По-нашему, говорю, десятка. Зал громко охает, вздыхает, свистит. СП. А что делал там Бруно Аллегро на этой зоне? Ика. Так сидел, ясное дело. Так же, как я, по пьяни кого-то на розочку уронил. В смысле, кружкой башку раскроил какому-то баклану, а второму осколком морду расписал. Свист и улюлюканье в зале. СП. Очень интересно. Вы видели по телевизору сюжет о том, как он помогал некому талантливому инженеру в испытаниях инновационной модели ранцевого вертолета? Ика. Ха-ха, смотрел, конечно. Мы с друзьями как раз сидели, это ужинали, когда это стали показывать. Да мы там чуть со смеху не померли. СП. А что же вас так рассмешило в этом сюжете? Ика. Так это же я, тот самый инженер. У меня там погоняло, то есть прозвище было Ванька Инженер. А Бруно там звали Тарзан, ну потому что он лазил как обезьяна и вообще отчага был. Ну вот, меня, значит, один авторитет попросил помочь в одном деле. Побег ему устроить, короче. Я сработал такую вертушку, ну, типа вертолета, из обычной бензопилы. А мощности не хватило, чтобы этого авторитета поднять. Тогда Тарзан, Бруно, то есть, и говорит, ни хрена вы не можете, разожрались, типа, а вот я бы взлетел, как два пальца об асфальт. Ну и лады, о чем разговор. Я тогда вертушку на него перевесил, завел моторы вперед, его как пушинку снесло нафиг. Улетел за периметр на пустыри, там где-то грохнулся, но жив остался. Его чуть не полдня искали там с собаками. 2 года за побег впаяли. СП. Вот как. Значит, такого полигона, как никакого ранцевого вертолета, не было и в помине? ИК. Да вы что, какой полигон? Херня все это полная. СП. И никакого героического поступка не было? Вроде того, что Бруно Аллегро отвел испортившийся во время полета вертолет за пределы полигона, где находились люди. ИК. Вранье. Никогда. Вы что? Вертуха моя отлично работала. Ничего там никогда не портилось, я отвечаю. СП. А про то, как Бруно Аллегро починил трубу котельной в детдоме, вы слышали? ИК. Да не слышал, я видел это своими глазами, только ни в каком не в детдоме, а у нас на зоне. Стакан водки выпил и полез. Политическая ликвидация происходит на информационном поле. Поле в данном случае не шуршавое колосье Минива. Это скорее пустырь, свалка, куда доставляют стреножных жертв, чтобы отстрелить им все, что можно. Арсенал орудий ликвидации обширен и грязен. Произвольная компиляция видео и аудиоматериалов, фотомонтаж, подкупленные свидетели, обычное похабное вранье. Но в ситуации с Бруно даже этого не требовалось. Напротив, вранье и компиляция активно использовались в процессе создания его положительного медийного образа. Сейчас достаточно было просто поставить все на свои места. Комсомольская правда. 100-метровка до неба оказалась фальшивкой. В редакцию обратились возмущенные сотрудники детского дома № 2 города Владимира. В марте этого года к ним приезжала съемочная группа телекомпании «Мост-ТВ», которая якобы проводила кинопробы для игрового фильма о детях и сиротах. Как объяснили телевизионщики, по сюжету дети спасают от смерти бездомного пса по кличке Бруно и пытаются окружить его добротой и лаской, которой сами оказались лишены. Пес тоже не остается в долгу. Во время пожара в детдоме он героически спасает малолетних воспитанников, блокированных в одном из помещений. При этом едва не погибает сам. Были вот сняты несколько эпизодов, где режиссер попросил детей рассказывать о воображаемом псе, о том, какой он хороший, умный, добрый, какой он герой и так далее и тому подобное. Дети даже симпровизировали что-то вроде незатейливой песенки со словами «Бруно, спасибо за то, что мы живы». Закончив съемки, телевизионщики уехали, пообещав в скором времени сообщить о результатах кинопроб и дальнейших съемках. Но никаких вестей от них, правда, так и не дождались. Зато по центральному телевидению вскоре показали документальный фильм «100-метровка до неба», рассказывающий о председателе партии маленьких людей Бруно Аллегро, который якобы спас от вымерзания некое детское учреждение, починив трубу котельной. В фильме были вмонтированы сцены съемок во Владимирском детском доме № 2, в результате чего получилось, что дети рассказывают не воображаемом псе по кличке Бруно, а о лидере ПМЛ, и при этом благодарят его за спасение жизни.